Глава третья. Сногсшибательный коктейль. Личное расписание я получила сразу, едва выбралась из медицинского бокса. Мои голые ступни только успели коснуться пола, а перед глазами сразу появился сэр. Голографический образ моего Галути. Он привычно поклонился и сообщил, что мне пришло несколько сообщений. Два с пометкой «Важно». И одно из них как раз-таки оказалось расписанием. «Ну и что у нас там завтра?» – спросила, пытаясь избавиться от остатков сна. Все же в этой гадской лечебной камере я всегда высыпалась лучше всего. «Три лекции в первой половине дня», – как всегда ровным тоном ответил сэр. «Затем обед, беседа с психологом, медитация, а после час – физподготовки». «Ясно», – бросила я, несколько раз сонно моргнув. «А практика?» «Пока в вашем расписании нет практических занятий». «Еще бы после такого тестирования». Моя одежда обнаружилась тут же на кресле. Пока я натягивала платье, старалась прислушаться к себе, почувствовать свою внутреннюю энергию. Но сейчас она ощущалась так слабо, будто ее и не было вообще. Интересно, кого мне стоит за это благодарить? Устройство измерения потенциала или одного чрезмерно одаренного гада? Да, за свою жизнь я повидала столько эмпатов, что представить страшно. Но ни одному из них ни разу не удалось пробиться в мое сознание, заставить меня поддаться воздействию. А ведь среди этих специалистов были только настоящие профессионалы, уникумы, лучшие из лучших. И вот появился какой-то парень и легко, почти не напрягаясь, заставил меня чувствовать себя беспомощной покладистой тряпкой. Стоило вспомнить, как я умоляла его не оставлять меня одну, как плакала, звала, стучала кулаками в стекло бокса, и стало ясно, что нашей следующей встречи этот рис не переживет. Я придушу его собственными руками. Не знаю, как это ему удалось, но склоняюсь к мысли, что всему виной та самая пресловутая проверка. По сравнению с ней все предыдущие теперь казались детским лепетом. Что там сказал этот недостойный? Что это был единственный способ выяснить мой предел? Полный потенциал? Интересно, а подобное не запрещено законом? Хотя сейчас я настолько зла, что мне даже плевать на закон. Еще никогда в жизни никто не унижал меня сильнее, чем это сделал Рис. Ведь мог же просто отключить мое сознание, но нет. Решил поиздеваться. Сделал из меня растекшуюся сиропом мямлю. И вот за этот позор он мне обязательно ответит. Или я не Аделия Теналор? Увы, сейчас я была слишком слаба, чтобы сразу отправиться убивать Дариса. Нет, подожду, пока внутренний резерв полностью восстановится. И вот потом уже придумаю, как обрушить всю силу моего неуправляемого дара на одного белобрысого эмпата. И что-то мне подсказывает, в этот раз она послушается беспрекословно. «Девочка в порядке?» «Более чем. Проверка прошла успешно. Вполне. И как тебе ее потенциал?» На этот вопрос ректора Рис не стал отвечать сразу, что уже само по себе было странно. А тот огонек заинтересованности, который на мгновение полыхнул в обычно равнодушном взгляде парня, и вовсе показался лорду Трелли едва ли не отличным знаком. «Потенциал поистине велик». Спустя секунду заминки произнес Даррис, но его наставник, а правильнее сказать надсмотрщик, видел, что парню явно есть что добавить. «И что же тебя так заинтересовало?» – спросил мужчина. «Ничего», – снова равнодушный ответ. «Врешь». «Нет», – ректор усмехнулся, окинул стоящего перед ним подопечного спокойным взглядом и медленно покачал головой. «Врешь, Рис». Сказал, подперев голову рукой. «Причем не из-за каких-то идейных соображений, а исключительно из-за вредности. Но я же знаю тебя как облупленного. Те 2 года, что мы с тобой сосуществуем бок о бок, открыли мне немало информации о тебе. И ты явно рассмотрел в энергии этой девочки что-то такое, что даже тебя сумело заинтересовать». «Вы ошибаетесь», — ответил парень. «У нее дар к телекинезу, впечатляюще сильный. И все. А в остальном она просто чрезмерно избалованная богатенькая дура. И никаких особенностей, дополнений, отклонений. В голосе ректора прорезалась хитреца. Если не считать полное отсутствие самоконтроля, то отклонений в ней нет. Так же ровно отчеканил Рис. И почему же, по-твоему, она не может совладать собственным даром? С ней ведь работали лучшие специалисты Союза. Свой ответ я уже озвучил. Не хочется повторяться. Лорд Трелли только усмехнулся. То есть ты уверен, что все проблемы Адели – это налор в том, что она просто чрезмерно избалованная богатенькая дура? Других причин нет? Нет. Ладно. Ректор откинулся на спинку своего кресла, активировал на столе перед собой небольшой голографический планшет и принялся что-то настукивать там пальцами. Рис же наблюдал за его действиями с едва заметным недоумением. Он явно не понимал, что задумал его надсмотрщик, отчего даже немного нервничал, что не укрылось от самого ректора. «Значит так, Деррис», — наконец сказал мужчина. «В случае леди Теналор теперь наша с тобой головная боль. Пока с ней будет заниматься только психолог. Но я не сомневаюсь во всей тщетности его усилий. А ты, парень умный, за свою насыщенную жизнь сталкивался с разными случаями, потому можешь увидеть то, чего не заметят другие. Я уже отправил тебе все материалы, которые у меня есть по проблеме этой девушки. Изучи, проанализируй, дополни. Потом отчитаешься». Тот не ответил, не кивнул и вообще никак не отреагировал на слова ректора. Но лорд Трелли все равно понял, что Рис возьмется за это дело. Не потому, что ему поручили, а просто из-за собственного любопытства. Несмотря ни на что, этот мальчик был крайне любознателен. Он мыслил куда шире закостенелых профессоров, да и сам был чрезвычайно одаренным. Когда парень уже развернулся, чтобы уйти, ректор неожиданно даже для самого себя его остановил. «Рис, подожди», — сказал, глядя на напряженную спину парня. «Ты читал свой приговор?» Тот медленно обернулся и посмотрел на лорда Трейли с ледяной усмешкой. «Ну, а как вы думаете?» — сказал с горькой иронией. «Прочитай еще раз, а лучше пару сотен раз. Я и так знаю в нем каждую букву». «Да? Но в таком случае просто попробуй посмотреть на него не с позиции осужденного, а со стороны властей», — равнодушно ответил ректор. «И что мне это даст?» «Может, ничего. А может быть и все. Кто знает?» После чего лорд Трелли махнул рукой, указывая Деррису на выход. А тот просто развернулся и покинул столь ненавистный кабинет. Приказ «уйти с глаз» он всегда исполнял беспрекословно и даже с радостью. Оставшись в одиночестве, ректор активировал перед собой отчет Риса о тестировании леди Теналор и с любопытством смотрелся в цифры, обозначающие уровень дара. Да, владеть таким потенциалом и не уметь им пользоваться было настоящим преступлением. К тому же это просто опасно. Но чем больше руководитель Белого университета думал о новой студентке, тем сильнее уверялся в мысли, что ее отец не зря отправил ее именно сюда. Ведь лорд Теналор наверняка знал о способностях Дарриса, не мог не знать. Без согласия председателя совета преступника такого масштаба никто бы в живых не оставил. А из этого следует несколько выводов или даже выходов. Вопрос лишь в том, сможет ли Рис осознать, какой шанс выпал на его долю. И главное, станет ли он этот шанс использовать. Как таковых групп здесь не было. Каждый из студентов занимался по индивидуальной программе, посещая только те лекции и семинары, которые выбрал для него высший искусственный разум, который с доисторических времен именовали простым словом «компьютер». Именно эта умная «фигня» просчитывала уровень интеллекта студента, его потенциал и выдавала такой набор дисциплин, который мог быть наиболее полезен каждому конкретному одаренному. Причем сия программа постоянно корректировалась в зависимости от успехов или неудач ученика. Именно в этом заключалась особенность системы образования в Белом университете. Здесь студенты были разделены только по курсам и кафедрам, да и то весьма условно. И хоть в большинстве своем учебная программа представителей одного факультета совпадала, но нередки были случаи, когда в группу по изучению одного и того же материала одновременно входили представители разных факультетов или даже курсов. В свой первый учебный день я просто пыталась понять, как тут все устроено. Присматривалась к другим студентам, исправно слушала лекции, вникала в новые для меня науки, такие как стратегия и тактика, аналитика, социология. Пыталась понять, зачем они вообще мне нужны. Но что странно, на лекциях оказалось по-настоящему интересно. Даже не могу сказать, что мне понравилось больше всего. В итоге, после такого начала учебы, я пребывала в столь радужном настроении, что даже курить не хотела. К тому же, стараниями Дариса, сигарет у меня все равно не осталось. Более того, проявляя чудеса дружелюбия в столовой, я сама пошла знакомиться с двумя девочками, которые тоже сегодня присутствовали вместе со мной на всех трех лекциях. Другие студенты менялись. Кто-то уходил, кто-то появлялся, и только с этими двумя юными леди у нас пока на 100% совпадали расписания. Знакомство прошло отлично. Оказалось, что они обе знают, кто я такая, что, в общем-то, неудивительно, учитывая то, как часто моя физиономия появляется в сети. Сами девочки оказались сестрами, хотя внешне совсем не были похожи. Учились они здесь первый год, так же, как я, владели телекинезом, но имели разные специализации. Старшая из них, рыжеволосая Саралла, была боевиком, и в основном ее дар носил разрушительный характер. Чаще всего таких, как она, обучали в военных академиях, но в Белом университете сумели найти иное применение столь специфическому дару. Здесь боевиков учили тотальному контролю над собой и своей силой, и выискивали способы ее применения на благо жителей Союза в самых разных отраслях и направлениях. Я тоже являлась боевиком в какой-то степени, но вреда от меня пока было ощутимо больше, чем пользы. А уж о владении тонкими гранями дара и вовсе речи не шло. Потому про мою специализацию пока говорить было очень рано. Сестра Сары, Мирна, оказалась веселой обладательницей живых зеленых глаз и таких же зеленых волос длиной по плечи. Она владела куда более мирной разновидностью телекинеза, чем мы. Помимо способности управлять потоками энергий, Мирка умела видеть энергетические связи, любые, даже те, о существовании которых многие не подозревали. Более того, она могла распознавать связи между людьми, предметами и событиями и училась просчитывать, как конкретная связь будет изменяться в будущем. Позже выяснилось, что живем мы с новыми знакомыми в одном корпусе, но на разных этажах. Меня поселили на третьем, в элитных апартаментах, а сестры проживали на втором, вместе в одной комнате, так как их родители не могли похвастаться ни происхождением, ни богатством. Но, несмотря на такую разницу в социальном положении, обе девушки приняли меня очень тепло. «Ты в реальности такая же забавная, как в сети», – улыбаясь, сказала Сара, когда после обеда мы вышли прогуляться по аллеям университетского парка. «Мы с Миркой уже несколько лет следим за твоими приключениями и даже не надеялись, что жизнь так легко нас столкнет». «Приключениями?» – рассмеялась я. «А мне казалось, это называется неприятности». «Но тут как посмотреть», – ответила Мирна. «Со стороны все это выглядит именно как приключения, причем очень забавные. К примеру, та недавняя авария Эрши...» Они с сестрой переглянулись и одновременно прыснули со смеху. Я же только насупилась, стараясь вспомнить, что там вообще могло быть веселого. Хотя, может, и было, я же не видела, что смонтировали из снятого Галути материала мои закадычные девочки-подружки. У них был свой канал в сети, где они частенько выкладывали этакие репортажи о моих глупостях. Я же иногда сама отправляла им файлы с видео. А с места аварии оно точно должно было получиться зрелищным. Заметив мое недоумение, Сара пояснила. Ты так над бедным парнем издевалась? Это же просто огонь. Он трясся от страха, а ты просто убивала его своим непоколебимым спокойствием. Кстати, в комментариях даже настоящий спор развязался. Что за траву ты на самом деле куришь?» Я закатила глаза и демонстративно вздохнула. «Это не наркота. Просто успокаивающая курительная смесь. Мне ее уже несколько лет с Инкатара поставляют. Стоит дорого, но папа пока не жаловался. Говорит, я после нее даже адекватной становлюсь». «А что, обычно ты какая-то не такая?» — с любопытством спросила Мирна. «Да нет, просто меня очень легко из себя вывести. А когда я зла, меня иногда заносят. Могу сделать что-то, а уже потом подумать». Девочки смотрели на меня с интересом. Потому я даже снизошла до пояснений. По утверждению психологов, я просто излишне эмоциональна. «Что-то не похоже», — заметила Сара. И мне было что ответить, но стала лень вдаваться в подробности. Я и без того для этих девочек уникум. Можно сказать, звезда сети. «Так вы же меня совсем не знаете. Может, я вообще сущее проклятие?» — проговорила с улыбкой, но они, мне кажется, не поверили. «Серьезно. У меня поганый характер, а любимая мачеха и вовсе называет меня позором рода». «Аделия, ты уж извини, но если ты и проклятие, то очень веселая», — заметила Мирна. «Да уж, и не переубедишь их. И интересно, как скоро они перестанут смотреть на меня с таким восторгом? Можно подумать, что я специально все свои неприятности устраивала, чтобы повеселить таких, как они». Стало даже как-то немного обидно. «Аделия?» — обратилась ко мне Саралла. «Я написала ребятам с факультета, что мы с тобой встретились, и они предлагают вечером собраться в большой гостиной боевиков. Посидим, пообщаемся, познакомишься со всеми. Все равно завтра выходной». «Вы хотите устроить вечеринку?» — спросила удивленно. «Нет, подобные мероприятия я очень любила. Более того, во время получения базового образования в пансионе на Дитерии меня вообще считали королевой вечеринок. Да и не помешало бы расслабиться. Просто я как-то не ожидала, что и в этой строгой студенческой жизни есть место веселью». «Ну, не назвала бы это вечеринкой», — чуть смущенно проговорила зеленоволосая Мирна. «Так, скромные посиделки в компании своих». Я красноречиво ухмыльнулась. «Вот чего у меня никогда не получалось, так это скромных посиделок. Моя подруга Дора как-то даже сказала, что я способна превратить в фарс любое, даже самое серьезное мероприятие. Интересно, а сегодняшний вечер станет исключением?» «Во сколько, говорите, собираемся?» — спросила, даже не скрывая предвкушающую улыбку. «В 7, — ответила Сара. — Мы зайдем за тобой». «Договорились». Беседа с психологом прошла, как обычно. Меня спрашивали, я отвечала максимально коротко и спокойно. Мой собеседник всеми силами пытался почувствовать мои эмоции, построить со мной доверительную беседу, но получалось у него плохо. Что-что, а представителей его профессии я умела игнорировать просто мастерски. Меня они мучили, начиная с 8 лет, с тех самых пор, как я оказалась в приюте. Правда, тогда это были самые обычные люди, без какого-либо дара, и с ними у меня еще получалось нормально общаться. Но вот позже, когда в моей жизни появился отец, со мной стали работать только психологи-эмпаты. И вот этих ребят я по-настоящему не взлюбила. Хотя нелюбовь у нас с ними была взаимной. Я раздражалась из-за того, что они считывали мои эмоции, пытались оказывать влияние, а не из-за собственных неудач. К счастью, я всегда слишком хорошо ощущала чужое вмешательство в мое сознание. А еще, когда мне было 11, один крайне симпатичный мальчик научил меня и вовсе закрываться от эмпатов, чтобы не позволять им себя читать. Папа тогда часто брал неожиданно обретенную дочь с собой в поездки по планетам Союза, и мне приходилось общаться с детьми таких же политиков, как мой родитель. Я плохо помню того мальчика, да и провели мы вместе всего пару часов. Он был сыном какой-то важной шишки и со мной возился исключительно от скуки. А когда узнал, что я имею иммунитет от эмпатических воздействий, и вовсе решил научить меня ставить заслоны на собственные эмоции. Мы были почти незнакомы, но я все равно умудрилась влюбиться в него по уши. Да у меня и не оставалось ни одного шанса этого избежать. С первого момента нашей встречи Я смотрела на этого 17-летнего красивого блондина, как на божество. А он только ухмылялся и прямо говорил, что мне сначала нужно подрасти. А потом, всего через 2 месяца после того вечера, он погиб. И моя первая чистая любовь погибла вместе с ним. Тогда я окончательно закрылась и от психологов, и от эмпатов, и была уверена, что мою защиту от их вмешательства пробить просто невозможно. Но один гад буквально вчера доказал мне обратное. 2 часа медитации прошли замечательно, и отлично выспалась на мягком настиле. Преподаватель 2 раза меня будил, но в итоге просто смирился. Увы, ничего не могла с собой поделать. Едва погружалась в медитативный транс, сразу проваливалась в сон. Эта проблема была со мной с юности, и, собственно, лично я ее совсем не считала проблемой. Может быть, и существовал способ научиться нормально медитировать, но мне не особенно хотелось заниматься его поисками. А вот на физподготовке я взбодрилась. Вместе с другими девушками с удовольствием пробежала несколько кругов по тренировочной площадке, а после поучаствовала в общей разминке. Но когда нам скомандовали разбиться на группы по 2 и приступить к спаррингам, я даже на мгновение растерялась. Вот уж чего никогда не умела, так это драться. Но лишь после того, как меня 6-й раз уронили на землю, тренер все-таки сжалилась. «Тебе, Теналор, нужно начинать с самых азов», – проговорила Аэста Симмонс, глядя на меня с откровенным снисхождением. «Аэста – вежливое обращение к незамужней женщине, принятое на планетах Союза человеческих рас». «Ты вроде в хорошей форме, но совершенно не умеешь ни нападать, ни защищаться. Даже падаешь, как поваленное дерево». Она взлохматила свои короткие темные волосы и, поджав губы, добавила. «А научиться придется. Но у нас тут много талантливых умельцев. Я найду для тебя наставника». То есть из этого выходило, что сама она заниматься со мной не будет, а просто перепоручит кому-то из студентов. Ну и хорошо. Думаю, так будет даже интереснее. Вот так и прошел мой первый учебный день, а впереди ждал интересный вечер. Не знаю, как остальные, а я собиралась сегодня основательно расслабиться и повеселиться. Рис сидел за длинной барной стойкой ночного клуба «Эльвейс», держал в руках высокий стакан с коктейлем и лениво рассматривал танцующих людей. Его чуть расфокусированный, словно пьяный взгляд, блуждал по этой разномастной толпе, перескакивая с одной девушки на другую. Со стороны все это выглядело так, будто он просто выбирает себе подругу на вечер, что в подобном месте было в порядке вещей. На самом же деле Даррис просто разглядывал ауры. Он имел уникальный дар не только чувствовать, но и видеть внутреннюю энергию людей, умел отличать ее оттенки, определять предрасположенность. И здесь он сегодня не отдыхал, а выполнял очередное задание ректора. Лорду Трелли зачем-то очень понадобился сильный поисковик. Да еще и не простой, а с огромным потенциалом. У Риса было пару предположений на этот счет, но он предпочитал оставить их при себе. От него-то и требовалось просто найти и уговорить явиться на аудиенцию в Белый университет. Да только этим поиском парень занимался уже 3-ю неделю. Искал в парках, на концертах, в ресторанах, просто на улицах городов. Даже в бедные кварталы и школы заглядывал, но пока безуспешно. Те, кого он находил, почему-то оказывались для Трелли неподходящими. То слишком взрослыми, то наоборот молодыми, то характер не подошел, то пол. Но теперь Рис хотя бы понимал, что искать нужно девушку возрастом от 20 до 23 лет. Желательно любознательную, легкую на подъем и лучше всего сильно нуждающуюся в деньгах. Потому и пришел сегодня именно сюда, вместо скопления не самой обеспеченной молодежи. И в этот вечер, ему кажется, наконец улыбнулась удача. Привлекшая его внимание девушка танцевала одна, чуть в стороне от основной толпы. Худенькая, изящная, темноволосая, с милым личиком. Она даже понравилась Даррису. Да и уровень дара, по его оценке, у юной красотки был впечатляющим. И что самое приятное, она давно заметила внимание симпатичного светловолосого парня теперь кидала в его сторону откровенно заинтересованные взгляды. Расплатившись за коктейль, Даррис лениво соскользнул со стула и направился к ней. Нет, танцевать парень не собирался, не в том было настроение. Да и алкоголь покупал только для вида и до сих пор оставался совершенно трезв. Сейчас у него были совсем другие цели. «Почему же такая красивая и одна?» – спросил он, склонившись к уху незнакомки. Увы, говорить иначе мешала громкая музыка. «Потому что жду своего красавчика», – ответила брюнетка, глядя на него с откровенной улыбкой. «Парня? Мужа?» – спокойно уточнил Рис, не отводя взгляда от ее завораживающих темных глаз. «Нет», – проговорила девушка, чуть прикусив губу, и провокационно коснувшись его руки, добавила. «Тебя». И тут не нужно было быть эмпатом, чтобы понять такой откровенный намек. А когда юная соблазнительница сама потащила Дарриса наверх, в так называемые комнаты отдыха, и, закрыв дверь на замок, толкнула парня на диван, все стало ясно без слов. Вот только девочка явно сегодня выпила немало. Причем пила какую-то психотропную гадость. Действовала неумело, даже как-то топорно. Торопливо сняла с себя блузку, попыталась раздеть Риса, но он уже понял, что опыта у нее в подобных вопросах почти нет. «Как тебя хоть зовут?» – спросил Даррис, когда она дрожащими руками расстегивала пуговицы на его рубашке. «Сафира», – проговорила девушка. «А я Рис», – сказал парень, ловя ее пальчики. И, посмотрев в глаза, спросил. «Зачем ты это делаешь? У тебя вообще мужчины были?» «Были», – нехотя бросила она и отвела взгляд. «Так зачем?» – снова спросил Даррис. «Просто ты ведь меня не особенно и хочешь». «Хочу», заявила Сафира, прижавшись к нему всем телом. Он так и не отпустил ее руки, потому продолжить его раздевать она никак не могла. «Скажи, для чего тебе это? Я уже понял, что ты настроена решительно, но все же поясни. Тогда мы сразу продолжим». И, коснувшись губами ее шеи, тихо добавил. «Обещаю, Софи, тебе понравится». «Так давай уже приступим». Бросила она, будто на самом деле спешила уже совсем закончить. «Сначала скажи». Девушка тяжело вздохнула, попыталась вырвать свою руку, но Рис не отпустил. «Я просто хочу переспать с мужчиной», – проговорила она, глядя в сторону. Но так как Рис продолжал ее держать, явно не удовлетворившись таким ответом, раздраженно пояснила. «У меня есть жених, который ни во что меня не ставит. Спит с другими девушками, утверждая, что ему можно. Я не могу так больше. Хочу поставить в отношениях точку, но слишком к нему привязана. А если пересплю с другим, то сама уже не смогу вернуться к Тоду. Он моя болезнь, а я хочу другой жизни». «Ясно». Серьезным видом кивнул Рис. А в следующее мгновение просто повалил ее на диванчик, навис сверху и снова припал губами к тонкой девичьей шейке. «Расслабься, Софи. Выброси из головы все лишнее. Я помогу тебе, а ты поможешь мне», – прошептал он ей на ухо. «Завтра в полдень будь в приемной ректора Белого университета. Тебя будут ждать». «Зачем?» – тихо спросила Сафира, наслаждаясь его лаской. И, почувствовав, как его пальцы скользнули под тканью белья, девушка вдруг напряглась, сжалась, словно испугалась чего-то. «Рис, ответь!» «Узнаешь», – прошептал парень. «Завтра. А сейчас давай просто вместе забудемся. Мне это нужно не меньше, чем тебе». Она сдалась, и очень скоро им обоим стало совсем не до разговоров. Скромные посиделки начались именно так, как и говорили девочки. Тихо, мирно, скучно. Я бы даже сказала тухло, но в большой гостиной общежития факультета боевого телекинеза собралось много народу, но наша компания заняла лишь один угол, где располагался диван, столик и пара кресел. Меня познакомили с несколькими парнями и девушками, чьих имен я предсказуемо не запомнила. Они приветливо рассказывали мне об университете, преподавателях. Кто-то даже пытался травить байки. Но между нами все равно то и дело повисало неприятное напряжение. Нет, я всегда могла найти общий язык с кем угодно, но только при соблюдении двух условий – веселая атмосфера и неприкосновенность моего личного пространства. Увы, в файле у ректора была написана чистая правда. От чужих прикосновений, особенно от мужских, неминуемо срабатывал мой гадкий дар. И несчастные парни, рискнувшие до меня дотронуться, получали такой энергетический удар, что не сразу могли прийти в себя. Конечно, из этого правила имелись исключения. К примеру, на касание отца, врачей, пожилых людей я не реагировала никак, а касание девушек вызывали у меня просто сильный дискомфорт. Но вот с молодыми мужчинами дела обстояли хуже некуда. Причем работало это даже в том случае, когда инициатива по сближению исходила от меня. Нет, я могла без последствий прикоснуться к парню, но для этого тоже требовалось обязательное соблюдение двух условий. Он должен мне до безумия нравиться, а сама я должна быть в усмерть пьяна. Так себе перспективы, не правда ли? Когда общие темы оказались исчерпаны, а в нашей скучной светской беседе повисла очередная неловкая пауза, я решила, что нужно с этим что-то делать. Чего-чего, а скуку я не выносила совершенно, потому и предложила поиграть хотя бы в «Объясни слово». Правда, скоро выяснилось, что в этой компании сегодня собрались одни умники, и слова они придумывали соответствующие. Да что говорить, я даже примерно не знала большинство из тех терминов, что они загадывали. Зато запомнила высокого темноволосого Тома, настоящего гуру теории боевого телекинеза. Поспорить с ним в уровне знаний мог только низенький пухлый Адам, его закадычный друг. Они учились вместе, жили в одной комнате и все время соперничали в том, кто же из них умнее. После этой игры все немного расслабились, а значит, пришло самое время начать другое. «Может, фанты?» – предложила я, обводя компанию хитрым взглядом. А когда мои новые знакомые согласились и сели по старинке писать на маленьких клочках бумаги задания, я обернулась, осмотрела весь зал, где кроме нас находилось еще несколько компаний, и громко сказала: «Мы собираемся играть в фанты. Кто с нами? Давайте присоединяйтесь, будет весело!» И пусть не сразу, но народ начал подтягиваться. Каждый участник бросал в одну коробку листок с заданием, а во вторую какую-то свою вещь. Вытягивать и то, и другое для следующего участника предстояло предыдущему, и потому существовала высокая вероятность, что кому-то придется выполнять собственное задание. Потому особенно гадких или жутких не писали, хотя никаких ограничений в этой игре не было. Теперь стало ощутимо веселее. Я искренне посмеялась над тем, как хрупкая блондинка изображала падающий Эрши, а крепкий, даже накачанный парень с легкой щетиной показывал нам миниатюру «Девушка перед свиданием». Вот у кого на самом деле был настоящий актерский талант. Я ухахатывалась до слез. А потом мне выпал крайне интересный фант – сделать сногсшибательный коктейль для всех. Нет, смешивать напитки я никогда не умела. Но что мешало мне попробовать? «Мне нужна помощь», – сказала я, потирая ручки. «Несите алкоголь. Всякий, любой, какой найдете. Я знаю, что купить его тут негде. Если закажу, то придется ждать минимум полчаса, и могут не пропустить сюда курьера. Потому давайте соберем у кого что есть». Поддержали меня не все, но несколько парней все же кивнули и отправились на поиски необходимых для коктейля ингредиентов. А я вдруг вспомнила о том пойле, которое презентовал мне капитан лайнера, ведь та бутылка все еще лежала в моей комнате. Пока верные помощники собирали алкоголь по общежитию, я выскочила на улицу и бегом направилась в свой корпус. Чтобы сбегать туда и обратно, у меня ушло не более 10 минут, но вот к моменту моего возвращения вся компания почему-то заметно заскучала. Теперь даже игра в фанты перестала казаться им интересной, а просто веселиться у ребят как-то не очень получалось. «Чувствую, мой сногсшибательный коктейль сейчас необходим всем», – проговорила я, водружая бутылку на соседний стол, где уже стояло несколько емкостей с принесенным алкоголем. «Сейчас как наколдую, и все будем пробовать». «Я не пью», – строгим тоном проговорила чопорного вида блондинка, сидящая чуть в стороне от остальных. Да еще и одарила меня таким надменным взглядом, что я невольно ухмыльнулась. «Я тоже не буду пить», – поддержал ее кто-то из парней. «Дело ваше», – сказала я, пожав плечами. «Тухните трезвыми». Накинув задумчивым взглядом собранные алкогольные богатства, Вздохнула и попросила принести какую-нибудь чашку побольше. А лучше кастрюлю. «Сейчас, Аделя!» – кивнул самый активный мой помощник. Тот самый парень, чьими актерскими талантами я недавно восхищалась. Только вот имя, увы, не запомнила. Пока из всего этого скучного сборища он был самым раскованным и интересным. А еще мне очень понравились его теплые карие глаза с густыми длинными ресницами. Да и вообще я почему-то чувствовала, что мы с ним обязательно подружимся. В итоге он принес мне большую вазу для фруктов. И даже прихватил откуда-то бутылку с соком Аруту. «А ведь это было именно то, что нужно! Спасибо!» – воскликнула я с довольным видом, выливая в чашу не меньше половины этого напитка. Аруту – вкуснейшие сладкие ягоды, которые в изобилии росли на многих планетах Союза. Есть их было проблематично из-за очень толстой корочки, а вот сок из них получался отменный. Густой, сладкий, тягучий. Его часто использовали в коктейлях, чтобы скрыть вкус алкоголя. А мне сейчас именно это и требовалось. В итоге, вслед за насыщенным синим соком, в вазу были вылиты несколько рюмок старой доброй водки, полбутылки коньяка, два стакана красного вина, малиновый ликер, еще какая-то алкогольная гадость. Ну и в качестве вишенки на торте я щедро плеснула в полученную жижу еще и капитанского пойла. Все выливать не стала, уже чувствуя, что когда-нибудь эта гадость мне снова пригодится. К тому же еще неизвестно, что у нас за смесь получилась. Вдруг это вообще пить невозможно. Как истинный экспериментатор, опробовать сие творение я предпочла на ком-то другом. Ну а на роль добровольца вызвался все тот же веселый бугай с щетиной. Я даже переспросила его имя, и оказалось, что зовут его гордо – Аллеон. Но после первого глотка коктейля он мягко улыбнулся и в качестве исключения разрешил мне называть его Лёлик. Тогда-то и стало ясно, что коктейль получился знатный. Понаблюдав за повеселевшим Аллеоном, я все же решилась пригубить немножко. И что удивительно, сама не заметила, как приговорила полный стакан. «Вкусно, ребят!» – сказала, широко улыбнувшись. «Надо бы запомнить рецепт. Кто будет дегустировать?» Поначалу желающих было немного. Но вскоре уже у каждого в руке появилась емкость с этим синим нечто. А вечер, наконец, перестал быть скучным. Кто-то вспомнил, что тут отличная звуковая система, и включил головизор на музыкальном канале. Народ ринулся танцевать. Любые игры были оставлены на потом. И даже наши умники Том и Адам забыли, что они зациклены только на учебе, и отрывались вместе со всеми. Я же наблюдала за весельем с видом победителя. Танцевать не особенно хотелось, потому я просто хохотала с пошловатых шуточек, которые как по волшебству посыпались из парней. А вот мои новые подружки-сестрички Сарала и Мирна выплясывали вокруг Лёлика, да так активно демонстрировали ему свой интерес, что он в итоге растерялся. Видимо, они нравились ему обе, и так и не сумев выбрать, он как-то умудрялся танцевать одновременно с обеими. Мне было так легко и весело, что когда к нам присоединились другие студенты, я только приветственно махнула им рукой и хотела уже предложить угоститься коктейлем, но тот, к сожалению, закончился. «Ребят, поздно вы пришли!» Улыбнулась я подошедшей троице, а поймав на себе сосредоточенный взгляд симпатичного высокого брюнета, только пожала плечами и добавила. «Хотите, я вам еще намешаю?» «Будем рады», — ответил он, рассматривая меня, словно товар на витрине. «Меня зовут Ремир, а это?» Он указал на стоящих за спиной дико похожих друг на друга красноволосых парней. «Шейн и Лирт». Ремир протянул мне руку, желая помочь слезть со спинки дивана, на которой я сидела, но пришлось проигнорировать этот жест. «Очень приятно. Аделия?» – представилась я, изобразив приветливую улыбку. «Сейчас, ребят, угощу вас фирменным творением. Надо бы, кстати, название ему придумать. Может, «Синяя ночь»?» «Звучит», – кивнул Рэм, внимательно наблюдая за тем, как я поочередно выливаю в вазу разные виды алкоголя. Не уверена, что получилось добавить в тех же пропорциях, но я очень старалась. В итоге выглядело это чудо так же, как в прошлый раз – а вот вкус оказался чуть более резким. «Вкусно», – проговорил Рамир, отпив немного и с удовольствием облизав губы. А я позорно засмотрелась. И может, со мной злую шутку сыграл алкоголь, а может, просто парень оказался слишком притягательным, но мне вдруг понравилось за ним наблюдать. Было в нем что-то такое... даже не знаю. Наверное, смесь наглости, самоуверенности и обаяния, которая всегда и во все времена была губительной для юных леди. «Адели, у тебя талант смешивать напитки», — сказал Рэм, присев рядом со мной на диван. «Может, научишь меня?» «Да легко», — рассмеялась я, наслаждаясь теплом его заинтересованного взгляда. «Смешать все совсем, а в конце добавить виноградинку. А если серьезно, то тут секрет в соке». «Аруто», — понимающе кивнул он. «А у меня, кстати, есть пара бутылок в личных запасах. Может, прогуляемся ко мне?» Рассмеялась я, глядя в честные глаза этого соблазнителя. «Не-не, милый, не тот вариант. Сразу предупреждаю, со мной вообще лучше не связываться и руки не распускать». «А если очень аккуратно?» Поинтересовался он, подвинувшись немного ближе, а после коснулся ярко-розового локона у моего лица и мягко накрутил его на палец. «Не поможет», — покачала головой. «Я, как бы помягче сказать, могу быть очень агрессивной. Точнее, не я, а мой дар. И на все мужские прикосновения он реагирует всегда одинаково». «Как?» – казалось, парень искренне заинтригован. «А как может реагировать неконтролируемый дар к телекинезу? Не знаешь?» – хмыкнула я. «Жахнет так, что мало не покажется». «Серьезно?» – рассмеялся он, явно мне не веря. «А давай проверим». И потянулся ко мне, крепко обнимая обеими руками и прижимая к себе. «Нет, ну он что, совсем дурной? Предупредила же, но этот олух явно принял мои слова как вызов. И ладно, пока он просто меня обнимал, я еще пыталась сдерживать внутреннюю силу, которая так и рвалась ударить этого ненормального. Но когда его губы накрыли мои, причем не ласково, а грубо и напористо, я просто не сдержалась. Рэма откинула от меня такой волной, что даже я испугалась. Он отлетел в сторону и, развернувшись в полете, плашмя шлепнулся животом на стол, где мы совсем недавно готовили вторую порцию коктейля. Вся эта ситуация показалась бы страшной, если бы не была такой смешной. Ведь рухнул Тарымир прямехонько лицом в вазу с синим пойлом. И лишь стоило ему подняться, как все присутствующие покатились от хохота. Только самому синелицому красавчику было не смешно. Оттерев рукавом глаза, он тут же ринулся ко мне. «Ты совсем офигела? Я понимаю, дочь председателя совета, но правила едины для всех. Дар нельзя применять во вред. Ты ответишь». «Не кипятись, я не специально, это само по себе получается». Выставила вперед руки и медленно попятилась к выходу. «Ну правда, прости, я же предупреждала». «Да ты заигрывала со мной, сама провоцировала». Выпалил он, угрожающе прищурив глаза. И, возможно, он бы понял меня, успокоился, но несмолкаемый смех зрителей как-то не особенно этому способствовал. И тут один из его друзей-близнецов ляпнул. «Рэм, повернись, дай запечатлею твою синюю физиономию для потомков». И заржал, как и его братец, и остальные. Я бы тоже посмеялась, если бы не чувствовала нарастающую угрозу. Потому, недолго думая, схватила рюкзак, махнула всем рукой и бегом рванула к выходу.